Возможно, именно такая связь и была между мной и моими помощниками. Вот она и стала моим ориентиром. Сколько прошло времени, и сколько я потратил своих иллюзорных нервных клеток, не представляю. По ощущениям прошла целая вечность, и тонна клеток растворилась в этой бескрайней темноте. В какой-то момент я смог ощутить далекую тоску и горе. Это стало для меня сигналом для увеличения усилий в этом направлении. С каждым мгновением ощущение чьего-то горя, печали, скорби и безысходности усиливалось. От этого мне даже стало как-то плохо, я не понимал, как такое возможно, но все мое естество стало страдать вместе с тем, кто был на другом конце связи. Это все, наконец-то, сложилось в единую картинку, и я понял, чей был крик, который очистил мой разум. Сосредоточившись на своих малышах и связи между нами, представил, что за моими плечами выросли крылья, мысленно сделал ими мощный взмах и устремился, все так же мысленно к ним. Получилось у меня лететь или нет, я не мог определить, но давление на мой разум чужого горя усиливалось, казалось, что я скоро просто не выдержу и растворюсь в этом горе. Меня немного отпустило в тот момент, когда я будто налетел на какую-то стену, от этого давление на разум немного спало. Но, буквально спустя мгновение, немного утихшая боль, усилившись стократ, ударила по мне. Кажется, я закричал. Сколько кричал и сколько корежило мой разум, я не знал. Последняя осознанная мысль, которую я запомнил: я хочу вернуться к своим мохнатикам. Дальше была пустота, бездонная и беспроглядная пустота. Не было боли, не было разума, не было темноты. Все это я фиксировал как некая крохотная частичка своего разума, которая по непонятной мне причине могла оценивать окружающую пустоту с абсолютным равнодушием. Глава 4. Ми. Пошли четвертые сутки с того момента, как я почувствовала отдаление хозяина. Я кричала, звала, просила вернуться, но он не возвращался. На меня навалилась такая печаль, такое горе, я готова была уже умереть. Я и брат не отходили ни на минуту от тела хозяина. Брат не понимал, что происходит. Я же прекрасно чувствовала, что хозяина в теле нет, он где-то далеко. В какой-то момент почувствовала слабый отклик хозяина. Я чувствовала, что он возвращается, и он страдает, страдает вместе со мной, с нами. Я почувствовала, что ему гораздо хуже. Причины этого я не знала и не понимала, но только хотела начать радоваться, как нечто произошло. Связь резко стала очень далекая и словно завибрировала от натуги, готовая вот-вот разорваться. Я и брат стали испытывать от этого физическую боль, словно нечто стало разрывать нас изнутри. Но я терпела, оставаясь в сознании. Брат же уже лежал без сознания. Что-то стало происходить, почему-то моей частице разума разонравился покой, и она захотела вернуться. Мне вообще стало непонятно, каким образом я мыслю и одновременно понимаю, что я – это вот эта маленькая частица разума посреди бескрайней пустоты, и одновременно я же – нечто большее, нечто такое, что смотрит на самого себя со стороны. А самое забавное то, что я, которое большее, а возможно и вообще бесконечное, переживала за свое «я» маленькое, и считала эту маленькую «я» очень важной. Стоп, что «ао», что «ты кто», а «ты кто», «я», наблюдаю за «я», что наблюдает за «я» маленьким, а «я» наблюдаю за тобой и за ними. Так кто ты, «я», это «я» и одновременно ты и они, так же, как и ты являешься мной и ими. Какой-то бред. Ну, бред не бред, но вот так вот оно и есть. Нужно отпустить маленькое «я», ему здесь не место. Не место где? В нигде. Я запутался. Мне немного проще, так как я четвертый и состою из вас и поэтому умнее. Я помогу тебе понять. Нигде это, нигде, и одновременно везде. Каждая частица нигде одновременно нечто отдельное и в то же время является частью всего. Понятнее не стало? Я понимаю, что ты не можешь понять, но создавать пятого не стоит. Чтобы мы стали еще умнее, может начаться неконтролируемое создание «я», и тогда сон закончится. «Я» общее проснется, и все маленькие «я» погибнут. Ну да, я погибать не хочу. Я тоже. Говори второму, чтобы не мешал маленькому «я», он сам справится. Видишь, разум уже восстанавливается. А почему именно я должен говорить, а ты почему не говоришь? Не знаю. Просто знаю, что мне нельзя. Ладно, уговорил. Открыл глаза, я уже на своей лежанке. Во рту было сухо, как в пустыне. «Вадуэвэ», прохрипел я. Рядом со мной кто-то закопошился, с груди кто-то спрыгнул, затем услышал шуршание, тихий бульк, снова шуршание, и в голове раздался тихий и уставший голос Ми. «Хозяин, рядом с вашей головой», повернув голову и скосив взгляд, вполне хорошо увидел маленькую скорлупку от какого-то плода, в которой была набрана вода, а рядом сидели исхудавшие Мипи. «Спасибо, мои хорошие», прохрипел я. Малыши подошли ко мне и ткнулись своими мордочками мне в щеку. «Идите, отъедайтесь, я здесь пока справлюсь сам», мысленно сказал им. Они потерлись об меня мордочками и убежали. Я же проверил свое тело на предмет работоспособности и был приятно удивлен. Ничего не болело, ничего не ныло, да была небольшая слабость и хотелось есть, но это я переживу. Прислушавшись к себе, постарался ощутить свой источник силы. Конечно же, ничего не получилось, ну и ладно, подумал я. Я точно знаю, что он есть, там по ходу разберусь, что и как. Выпив водички, направился на четвереньках к месту водопоя. Вволю напившись, я направился на выход из норы, в которой безвылазно провел неизвестно сколько времени. Повернув очередной раз на своем пути, я увидел проблески света впереди. Спустя десяток метров, почувствовал легкое дуновение ветерка, от которого по коже побежали мурашки. Только сейчас начал понимать, какой же затхлый воздух был в норе. В конце норы совершенно отсутствовал воздухообмен. Я не стал сразу вылезать, а сидел в темноте и смотрел на маленькое пятно света и прислушивался к доносящимся звукам. Не сказал бы, что я много чего расслышал, но шелест травы говорил мне, что как минимум там есть растительность, а притащенный помощниками плод намекал на то, что рядом растут плодовые деревья. В данный момент я просто сидел недалеко от выхода из норы, прислонившись спиной к стене и ни о чем не думал, хотя мысли пытались свернуть на темную дорожку и прокрутить все, что со мной произошло, но я не хотел этого, мне хотелось отдохнуть от мыслей. Когда я почувствовал приближение зверьков, отправил им просьбу перед входом в нору осмотреться. На этот раз, если меня не обманули мои ощущения, зверьков я почувствовал на более дальней дистанции. Позже нужно будет произвести замеры, чтобы точно знать расстояние. Сам себе поставил еще одну заметку на будущее. В какой-то момент в разум стала поступать информация сразу от трех пар глаз. Я одновременно видел своими глазами стену пещеры, и сразу же видел глазами Пиэми. Это не вызвало никакого дискомфорта, но было немного неудобно и непривычно. Для собственного удобства я прикрыл свои глаза. Вот я приближаюсь к провалу в земле, который является входом в нору. Увидел свой силуэт, сидящий неподалеку от входа. Вход находился на склоне холма, покрытого зеленой травой. Малыши присели перед входом и стали осматриваться, тем самым давая мне возможность сложить картинку в голове. Прямо перед собой они видели зеленую траву, неподалеку начинался смешанный лес. Поскольку зверьки были маленькие, то много рассмотреть не получилось, но и этого мне было для начала достаточно. Сложив свои ощущения и то, что увидел благодаря малышам, можно смело заявить, что на улице лето и там тепло, а из этого следует, что шансы на наше общее выживание, как минимум, не равны нулю и пропитание мы сможем найти. Когда мои разведчики вошли внутрь, они потерлись об мою ногу. Я взял их на руки и стал гладить. Я уже отключился от их зрения и просто наслаждался ощущением их мягкой шерстки под моими ладонями. Все хорошо, пушистики. Со мной все хорошо, не волнуйтесь, я себя чувствую прекрасно. Благодаря вам я смог вернуться, сказал я, продолжая гладить зверьком. После моих слов, меня накрыла волна радости. Поднеся к своему лицу, два существа, благодаря которым я выживаю, не смог удержаться и потерся об них носом, их шерстка приятно щекотал кожу. Еще раз спасибо вам за то, что помогли мне, особенно тебе, Ми, именно твой крик помог мне вернуться, прошептал я, глядя в бусинки ее глаз. Я не знаю, где я был, я не знаю, где мы находимся, но скоро я поправлюсь и не буду бесполезным куском мяса. «Выживать мы будем вместе», — сказал я, глядя на стену норы. «Вы покушали?» «Да-да», — раздался слитный ответ в моей голове. «Тогда отдыхайте, а я покараулю, пока вы спите. Вы устали, пока я валялся». Благо они не стали спорить и буквально через несколько секунд, свернувшись калачиками, уснули у меня на ладони. Сейчас я мог их хорошо рассмотреть. Серебристая шерсть с черным отливом, вместе с хвостом длина тела всего сантиметров 20, ушки, лапки, вытянутая мордочка, черненькие носики. Одним словом, очень милые создания. Забавно то, что они оба поместились у меня на ладони, значит я довольно крупный, видимо отец был тем еще богатырем. Информацию о том, как выглядели родители эльфа, я не сохранял, лишь то, чему они его обучали то же самое, старался делать и со знаниями землянина. Перед входом я просидел, до того момента, как стало смеркаться, и тогда я решил выбраться на свежий воздух и посмотреть своими глазами на мир. На улице было тепло, земля прогрета, трава ярко-зеленая, деревья с виду ничем не отличались от тех, что росли там, откуда родом землянин. Конечно, не один в один, минимальные отличия были, но малозначительные. Таких великанов, как были в мире эльфа, на глаза мне не попадались, да и какая-то странная пелена или туман перекрывали обзор. В сумерках сложно оценить расстояние, но примерно метров через 200, вроде как начиналась туманная стена, которая уходила высоко ввысь. Посмотрев на два спящих комочка в своей ладони, поразился, какое расстояние они пробегали каждый день, чтобы добыть пропитание. Информации о похожих зверьках в мире землянина было немного, можно сказать общее, что есть такие животные, как выглядят, что входит в их рацион и сколько живут. Подышав свежим воздухом, решил возвращаться в свой VIP-номер. Окинув взглядом округу, стал на четвереньки и, опираясь плечом на стену, пополз вглубь норы. Двигался медленно, стараясь не разбудить своих добытчиков. Добравшись до лежанки, прилег на спину и положил на грудь два комочка, им теплее и мне от них. После свежего воздуха в норе воняло ужасно, нужно будет попробовать сделать вентиляцию. Сделал я очередную заметку себе на будущее. Думая о том, как можно сделать в каменных стенах отверстия для вентиляции, не заметил, как уснул. На этот раз никуда не пропал, ничего необычного во время сна не видел, никакой золотой огонь или свет не манил к себе. Одним словом, проснулся я выспавшийся, но очень голодный, о чем постоянно напоминало урчание живота. Зверьков на месте не было, убежали за добычей. Я тоже решил не рассиживаться, а пополз к выходу, предварительно напившись. Пятно света сказало мне о том, что на улице полным ходом властвует день и можно провести разведку ближайших окрестностей. Прищурившись, выбрался наружу, приставив ладонь ко лбу, тем самым прикрыв немного глаза от яркого солнца. Через чуть приоткрытые веки осмотрелся, в сторону солнца старался не смотреть, так как и так с прикрытыми глазами было очень ярко для меня. Постепенно глаза стали привыкать и примерно через полчаса смог открыть глаза и, забравшись на вершину холма, в недрах которого была моя нора, смог нормально осмотреться. Осмотр дал больше вопросов, чем ответов. Вчера мне не показалось, туманная стена была, и она уходила высоко вверх, но это не самое главное, эта стена была со всех сторон, тем самым образовывала полностью закрытую зону. С вершины холма я смог примерно оценить расстояние, хоть и не смог понять, какая форма у этой закрытой территории. Нужно будет обязательно узнать форму, подумал я. Ближайшая сторона ко мне была примерно на расстоянии 150 метров, именно к ней я и направился, мысленно позвав зверьков. Когда малыши догнали меня, я чувствовал, что они плотно покушали, и теперь они излучали удовлетворенность. Предложил им взять их на руки, чтобы они немного отдохнули и спокойно переварили то, что слопали. Немного поупиравшись, они согласились. Подхватив их, прижал к себе и, поглаживая, внимательно смотря под ноги, продолжил свой путь. Каждый шаг я делал осторожно, чтобы ненароком не пораниться. Трава, что покрывала холм с этой стороны, была чуть ниже колена и довольно густая, радовала, что она не была жесткая и не кололась. Все-таки я опасался сильно пораниться, на мне и так хватало мелких ранок и ссадин, кто его знает, какой у меня иммунитет, и какие здесь водятся заразы, а в траве всякое может лежать. Так вот, осматриваясь и контролируя каждый шаг, добрался до туманной стены. Она была молочно-белого цвета, совершенно непрозрачная. Пока шел, малыши уснули и так мило дергали лапками во сне, что мне захотелось их потискать, но опасение того, что разбужу их, остановило мой порыв милоты. Осторожно попробовал потыкать пальцы в этот туман. Туман был теплый и мягко пружинил под моим нажатием. Решил надавить посильнее уже ладонью, меня с такой же силой оттолкнуло назад. «Это что же получается, я заперт на этой территории?» – прошептал я. От моего шепота проснулись мои охотники, и я сразу почувствовал от них удивление. В голове раздался голос Ми. «Это странно, хозяин», – удивленно сказала она. «Мы спокойно проходим сквозь этот туман. Хаем, странно», – потерев подбородок, прошептал я. «Сначала перекус, а потом, если у меня будут силы, Прогуляемся до противоположной стороны. Вы как, немного отдохнули? Нужно теперь и мне что-то покушать. Мы готовы, хозяин. Раздался мальчишеский голос в моей голове. А, Пи, ты наконец-то заговорил. Удивленно воскликнул я. Я и раньше говорил, со смущением сказал он. Просто почему-то вы меня не слышали, а после того, вашего долга и странного сна, вы начали меня слышать. Это хорошо, очень хорошо. Радостно ответил я на его слова. Питомцами, друзьями, помощниками, защитники, проскочившие слова в моем разуме и их определение, подтолкнули меня к мысли, а кто они для меня и как мне к ним относиться. Медленно топая к своему дому, продолжал нести крох на руках, волна довольства от них, стала моим спутником на всем протяжении моего пути. Я же шел и думал, как мне к ним относиться. Не знаю почему, но я просто был уверен, что они безгранично преданы мне. Я не знал, это их искреннее желание или кто-то поработал над их разумом. Уже только за такую преданность их никак нельзя считать просто защитниками или добытчиками. На мой взгляд, они как минимум достойны называться друзьями, а возможно и членами моей семьи. Так-то, у меня вообще никого нет кроме них. Конечно, где-то есть родители Тушки, в которой я соизволил осознать себя, но для меня они никто. Так что, с сей минуты, решил считать пушистиков членами своей семьи. Удовлетворенно кивнув своим мыслям, довольный принятым решением, еле волоча ноги от усталости, плелся дальше. Сегодня, я как никогда нагулял аппетит, и стоило мне только об этом подумать, как желудок издал рев умирающего зверя. Мелкие паразиты лишь похихикали с меня и попросили отпустить их на землю. Спустя мгновение они скрылись в траве и куда-то умчались. Развалившись на траве, возле входа в нору, пытался отдышаться, усталость взяла свое. Хоть желудок и урчал уже не прекращая, я умудрился провалиться в сон, пригревшись под лучами солнца. Очнулся я от требовательного ворчания двух голосов на разный манер. Это добытчики вернулись с охоты. На этот раз они позвали меня с собой, а не притащили еду с собой. Уточнив у них, куда они хотят меня отвезти, с кряхтением встал и медленно побрел за ними. Пока шел, мысли постоянно крутились вокруг странного тумана и причины, по которой он не пропускал меня, но я гнал их прочь и старался сосредоточиться на том, что вижу перед собой. Чтобы думать о тумане, мне как минимум нужно привести тело в порядок. Оперившись о ствол дерева, я восстанавливал сбившееся дыхание, как-никак, а сегодня я очень много ходил, суммарно более 50 метров на карачках, больше 300 метров на дорогу до тумана и обратно к норе, и сейчас уже почти 200 метров только в одну сторону. Мелкие предупредили, что мне осталось немного. Еще раз вздохнув, продолжил путь. Они не обманули. Через пару минут, пробравшись сквозь заросли какого-то кустарника, я лицезрел небольшое дерево, на котором росли плоды, один из которых они мне недавно притащили. Присмотревшись внимательнее, постарался определить, что это за дерево, но, к сожалению, не смог. Слишком много схожих черт с известными мне видами из мира эльфа и землянина. Словно кто-то специально в одном дереве смешал все признаки, по которым я мог бы определить, с вероятностью близкой к 100%, что за дерево передо мной. Еще меня удивило то, что трава на полянке, где росло это дерево, была словно подстрижена, да и сама полянка имела ухоженный вид. Подойдя ближе к дереву, поднял лежащий на траве плод и вгрызся в его синий, сочный бок. Внутри плод был фиолетового цвета, с ярко-красными семечками. На задворках разума проскочило знание землянина о том, что такой цвет не сильно подходит для безопасного плода. Но и мы не на земле, соответственно, кто знает, что свойственно для этого мира. Да и кушал я уже такой плод, и ничего плохого со мной не произошло. Семечки я не стал глотать, а подойдя к краю поляны, найденной рядом палкой, откопал небольшое углубление и бросил туда семена. Пусть дерево размножается, подумал я и вернулся к дереву. Собрав еще несколько лежащих плодов, направился в обратный путь. Хоть плод и добавил сил, но усталость никуда не делась. Медленно бредя между деревьев, присматривал себе какой-нибудь сухой сук, который подошел бы на роль трости. Что-то вроде посоха пока мне не по силам. Подобрав тоненький сук, который был мне до пояса, попробовал опереться на него. Он с тихим треском сломался, отчего я чуть не упал. Махнув рукой, подобрал выпавший из рук плод, продолжил путь к норе. В норе все было без изменений, тишина и затхлость. Напившись, повалился на лежанку, где через какое-то время уснул. Прекрасный сон без сновидений. Закрыл и открыл глаза, морально не отдохнул, а вот физически, чувствовал, что тело восстановилось и немного окрепло. Не вставая, проверил работоспособность организма, убедился, что суставы работают исправно и ничего не болит, довольный собой, скушал лежащий рядом плод, затем еще два. Последний оставшийся плод решил придержать. Семена выбрасывать не стал, решил, что позже, а задачу малышей, чтобы они посадили их на поляне с плодовым деревом. Присмотрелся к окружающим меня стенам и понял, что это не мое зрение начало видеть в темноте, а сами стены и потолок стали излучать небольшое свечение. Присмотревшись еще раз, но уже более внимательно, понял, что потолки стали выше, пол и стены более гладкие и из воздуха пропала затхлость. «Интересные дела тут происходят», — подумал я. «Мне были непонятные причины всего происходящего со мной и Норой, а знания двух разумных, говорят, что бесплатно ничего не бывает. Не хотелось бы, чтобы за преображение Норы с меня списали мою жизнь или жизнь зверьков». С непонятным настроением сходил по своим делам в одно место, затем умыл руки и лицо во втором углублении, которое появилось перед трещиной, в которую стекает вода. Вдоволь напившись из первого углубления, которое стало больше и глубже, направился на выход из норы, выбросив из головы мысли о странности произошедших изменений в норе. Глава 5. На улице полным ходом властвовал день, светило тепленькое солнышко, дул легкий ветерок, мелких нигде не было, и я их не чувствовал. Скорее всего, отправились на охоту за стену. Эту странную преграду, что не пропускала меня, но свободно пропускала малышей, для себя решил называть просто стеной. Потянувшись, решил сегодняшнее утро начать с разминки, всяких тренировочных комплексов. Благодаря землянику, я знал целую кучу. Мое самочувствие сегодня было просто прекрасное, что меня очень радовало. Никаких болей в суставах и спине, никакой былой слабости в теле. Спустившись с пригорка, стал махать руками и ногами, разогревая свое тело. Когда посчитал, что можно проверить свои силы, решил начать с приседания. Целых 5 раз, до того момента, как ноги задрожали, затем 3 отжимания и буквально 5 секунд планки. Звучит смешно, количество выполненных мной упражнений, но если учесть, что несколько дней назад я вообще еле шевелил конечностями, то это не шажок, а целый скачек вперед, на пути возвращения своему телу нормальной работоспособности. Пока отдыхал лежа на мягкой травке, сравнил знания эльфа и землянина и пришел к выводу, что такой резкий скачек сил, это неспроста. Если я правильно понял, то причиной резкого улучшения моего самочувствия является мой источник силы в моей груди. Именно он оказывает положительное влияние на физическое состояние и на скорость восстановления организма. Приложив руку к груди, постарался ощутить его. Спустя 10 минут, понял, бесполезность своих действий, нужно шерстить уже свои знания и искать способ, как почувствовать свой источник сил. Знаний много, но проблема в том, что стоило мне только задуматься, как всплыл 10 вариантов, о которых где-то смотрел или читал вид. Вот все их, мне и нужно перепроверить, но не факт, что хоть один будет работать в этом месте. Надкусив последний плод, стал размышлять, что первое сделать — идти к дереву за упавшими плодами или попробовать пробежаться вдоль тумана. Это получится приличное расстояние, но я опасаюсь, что может не хватить сил, да и бегать босиком, думаю, не самая лучшая идея, мало ли какой сучек или камень. Получать травмы и раны в моем состоянии — не самый лучший вариант. Еще немного подумав, определился и потопал не спеша за фруктами. К моей радости, после зарядки, пока думал и кушал фрукт, тело уже восстановилось, осталась лишь легкая усталость. Когда я уже был на полпути к фруктовому дереву, почувствовал пушистиков. Только шли они с противоположной стороны, то есть оттуда, куда мы ходили вчера. Догнали они меня, практически возле самого дерева. Пока дошел, выслушал их рассказ о том, где они были и что видели. Сегодня они исследовали новые земли. Проникли они в новые территории именно в том месте, где я вчера проверял туманную стену. Сразу за туманом начиналось, с их описания, болотистая местность, со своим весом, они смогли там спокойно перемещаться, но специфический запах говорил сам за себя. Прислонившись к дереву, я попросил показать их то, что они видели. Зверьки так забавно тужились и сопели, в попытках передать по нашей связи то, что они видели, что я еле сдержал себя от смеха, не хотел их обидеть, они же старались. Через какое-то время в моем разуме появились первые образы увиденного ими за стеной, что удивительно, пришли они от Пи, я думал Ми справится первой. Вместе с изображением пришли и его ощущения, я почувствовал вонь, исходящую сразу отовсюду, вонь гниющей растительности и протухшей воды. Вокруг было очень тихо, словно кто-то выключил звук. Не было ветра, над макушками полусгнивших редких деревьев клубилась некая серая хмарь. Лично у меня при просмотре воспоминаний сложилось впечатление, словно то место живет не потому, что хочет жить, а потому что его заставили. Ни одного кустика, ни одного живого дерева, лишь вонь и гниль. Маленький вес моих разведчиков позволил им свободно там перемещаться. Ми предложила забраться на остатки дерева и посмотреть вокруг оттуда. С высоты особо ничего не изменилось, все те же виды и тишина. Съедобного они ничего не нашли и поэтому решили возвращаться. «Больше туда не ходите, не нравится мне то место», посмотрев на крох, сказал я. Получив в ответ два кивка, попросил показать то место, откуда пришла змея. Там вид был гораздо приятнее. С той стороны был осенний лес, в центре территории располагалось дерево с толстым стволом и густой кроной, в корнях которого была нора. Пушистики чувствовали своим звериным чутьем, что там опасно, поэтому близко не приближались. Поедая очередной плод, пытался осознать, каким образом существуют такие различия. Знания землянина сразу же подкинули кучу информации о том, как это возможно и кому это по силам. Но все это мелочи в сравнении с тем, что эти знания подкинули мне на вопрос «для чего?». Вот это меня уже не на шутку насторожило. Быть участником непонятной игры, не зная и не понимая правил. Мне вспомнилось сообщение, скрытое в информации «Живи и радуйся жизни, мое творение». Что-то это сообщение совершенно не вязалось с тем местом, где я оказался. Либо просто я такой везучий и мне просто не повезло случайно попасть сюда, либо меня специально переместили сюда. А, с другой стороны, я другой жизни не то что не видел, но и узнал о ней только из чужих воспоминаний. Так чего мне горевать и расстраиваться, будем жить и разбираться по ходу действий. Окончательно определившись со своими действиями и приняв как данность то, что я не могу на что-то повлиять, собрал фрукты и потопал к своему дому. Ми и Пи отпустил по дороге, они стали шерстить в округе на предмет, что-нибудь перекусить. Мне тоже стоит задуматься, где брать пропитание, так как плодов на дереве осталось мало. А если учитывать, что тело мое приходит в порядок, то для его нормальной работы нужно хорошо питаться. Положив собранные плоды возле входа в нору, медленно стал обходить холм по кругу, внимательно всматриваясь в траву, в надежде найти что-то съедобное. Ми и Пи кружили рядом и постоянно сбрасывали мне картинки найденных насекомых или личинок. Насекомых в сыром виде кушать не хотелось, а вот различные личинки шли на ура. Вкус не очень приятный, но другого ничего не было. Обойдя холм по кругу, кроме зеленой травы ничего не нашел, да и найти что-то в высокой траве довольно проблематично. Паниковать, конечно, рано, если растянуть плоды, то хватит еще дней на 10, а за это время, может быть, найду еще что-то, да и личинок в этой траве и лесу хватает. Посмотрев на семечки от плода, который только что съел, решил попробовать посадить. Дерево не трава, расти будет долго, но и я не знаю, сколько я буду в этой закрытой зоне, может, я вообще застрял здесь навсегда. Освободив от травы пятачок метр на метр, кое-как сделал ямку и бросил в нее все семена, что у меня были, с мысленным посыл расти быстро и уверенно. Закапав семена, почувствовал слабость и решил отдохнуть, погода была прекрасная, поэтому назад в нору не полез, а прилег прямо на травке. Мне повезло, и я просто спал нормальным человеческим сном. Проснулся я вполне отдохнувшим и полным сил, но с пустым животом, который снова подавал однозначные звуковые сигналы. Встав, потянулся до хруста костей, протер лицо ладонями, бросил мимолетный взгляд на свой будущий сад и стал высматривать мелких. Пока смотрел по сторонам, в сознании грыз червячок неправильности. Что-то было неправильно, за что зацепился взгляд, но мозг еще не сообразил, что не так. Затем в голову пришло озарение, медленно обернулся и посмотрел на то место, где я буквально несколько часов назад посадил семена. Присмотревшись, пораженно замер с открытым ртом, знания о реальном мире землянина утверждали, что такого не может быть, а вот его знания из других источников говорили об обратном. Вот они как раз-таки больше всего подходят к реалиям мира, где я нахожусь, так как другого варианта я не вижу. Почему? Я сейчас смотрю на маленькие ростки, торчащие из земли в том месте, где я совсем недавно посадил семена плодового дерева. Присев на корточки возле маленьких росток, потрогал их для того, чтобы удостовериться, что это не галлюцинация. Осязание подтвердило, что зрение не подводит. При осмотре ростков меня смутило, сильно пересохшая земля и увядшая трава вокруг пяточка с ростками. Прокрутив в голове новую информацию, стал думать, где мне взять емкость для полива. Единственное известное мне место, где я что-то мог найти подходящее для этого, это редкий лес, где рос главный источник моего пропитания. Пока шарился по лесу, заодно проверил туманную стену с той стороны. К сожалению, она меня также не пропустила. Расстраиваться из-за этого не стал, а продолжил свои поиски. Этим же занятием занимались и мои помощники. Только их я попросил поискать за стеной. Провозились мы до самого вечера и вымотались прилично. Но сегодня удача была на нашей стороне. Мне удалось найти остатки дерева со сгнившей сердцевиной, кое-как заткнул сквозное отверстие с одной стороны, и у меня появилась емкость, куда можно набрать воды. Мелкие притащили кусок сухого, пустотелого растения, которое также можно приспособить для нужд полива. Когда закончили с поливом и вернулись внутрь норы, смог полноценно оценить изменения, что произошли. Света, исходящего от стен, было уже достаточно для того, чтобы прекрасно видеть в недрах норы, которая приобретала вид какого-то помещения. Если пофантазировать и представить, что изменения продолжатся, то у меня скоро будет вполне благоустроенное место для жилья, где будет туалет, источник воды для питья, место, где можно умываться, и место для сна. Почему я решил, что эти помещения будут отдельные? Да потому что появились небольшие выступы, и если дорисовать их фантазией, то они должны превратиться в стены. Что является причиной таких изменений, и вообще как это происходит, я не имел ни малейшего понятия. Но то, что происходит, мне нравится. У меня вообще складывалось ощущение, что это место оживало вместе со мной. Чем лучше я себя чувствовал и чем лучше было мое состояние, тем лучше становилась обстановка в норе, которая уже больше походила на зачатки чего-то рукотворного. Еще раз обойдя в полусогнутом состоянии свои владения, порадовался в глубине души и, пофантазировав о том, как бы я хотел видеть все в своем жилище, растянулся на лежанке. Еще минут 10 крутился, вспоминая сегодняшний день и все, что произошло. Осторожно прижал к себе два шерстяных комочка и стал проваливаться в сон. «Где-то, кто-то, ну и, мы будем что-то с этим делать», — зло сказал грубый мужской голос. «Интересно, и что ты или мы сможем сделать с этим? Ты, как и я, прекрасно почувствовал, кто интонацией выделил это слово второй собеседник, обратил внимание на этого пришлого. Да, я, как и ты, не понимаю, как он здесь оказался, но мы не можем вмешиваться в игру». «Мы сами сделали так, чтобы мы не могли обмануть друг друга», — чуть повысив голос, — ответил обладатель мелодичного голоса. «Возможно, это она вмешалась?» — спросил обладатель грубого голоса. «Нет, мы бы определенно это почувствовали, здесь что-то другое», — задумчиво проговорил второй. «Однозначно, она не вмешивалась, скорее всего, это чистое стечение обстоятельств», — уже уверенным в своей правоте ответил второй. «Так что нам делать? Он поломает нашу игру», — воскликнул первый. «Мы столько сил потратили на создание этого закрытого мира, и что теперь просто опустить руки и наблюдать за тем, как все рушится? Ну почему же? Почему-то мне кажется, что нас ждет прекрасное зрелище. Обитатели нашего мира совершенно не радуют нас, лишь единицы стремятся как можно скорее пройти все ступени и покинуть мир, а основная масса, достигнув определенного уровня, останавливаются и занимаются, не пойми чем, лишь для своего самоудовлетворения. А этот разумный, совершенно не понимает, где оказался и, похоже, обосновывается надолго. Но ты же знаешь, что скоро будет. Хорошо, брат, я верю тебе, ведь ты всегда отвечал в нашей паре за планы, а я за силу. Будем наблюдать. Но мне не нравится, что вместе с ним в нашем мире появилась и эта странная неизвестная нам штука. Мы не знаем, что от нее ожидать. Успокойся, я не чувствую никакой угрозы нам от этого куска камня. Открыв глаза, сладко потянулся, погладил малышей и постарался аккуратно встать, чтобы не разбудить их. Что-то показалось мне не так с ними. Присмотревшись внимательнее, так и не понял, что меня насторожило. Выкинув из головы эту мысль, отправился умываться. Умывшись, обошел нору и удостоверился в том, что вчера мои мысли оказались верными. Потолок стал еще выше, зачатки стен стали более явными. Ухмыльнувшись, набрал воды во все две емкости и направился поливать будущий сад. Ростки меня порадовали своей 20-сантиметровой длиной. Проведя обильный полив, решил разобрать их, чтобы посадить уже как отдельные саженцы, предварительно подготовив места для их будущей посадки. Рассадить их я решил на равно отдаленном расстоянии друг от друга, вокруг холма. Это мы делали уже совместными усилиями, я подготавливал место, а Мии рыли ямки. На высадку мы потратили практически весь световой день. Казалось бы, посадить 33 саженца, но предварительно мне нужно было приблизительно замерить длину вокруг холма, затем постараться разбить на равные участки, и самое длительное это таскание воды для полива. Но мы справились с этой задачей, и теперь я более уверенно смотрел в будущее. Завершив посадку, сходил проверил то место, где первоначально посадил семечки, но на том месте ничего не нашел. Подумав, что смотрел не в том месте, обошел по кругу всю поляну, но так и не нашел следов своей первой посадки. Это натолкнуло меня на мысль, что в таком быстром росте была какая-то причина. Усадив свою пятую точку на поваленный ствол дерева, уставился на стену из тумана и стал вспоминать, как и что я тогда делал. Прокрутив в голове весь предыдущий день, пришел к выводу, что в росте виноваты мои слова и, возможно, мой источник силы. Точнее, не сами слова, а тот посыл, который я вложил в слова. К такому выводу я пришел из-за одной теории, гуляющей на просторах Земли, что слова – это не просто звук, а своего рода кодировка окружающего мира, и чем больше ты веришь в свои слова, и чем больше вкладываешь энергии в них, тем сильнее эффект. Это я так упрощенно, там расписано более тонко со всякими умными словечками, которые, на мой взгляд, только больше запутывают. Но на заметку я это взял, и решил завтра поэкспериментировать. Перед уходом, еще раз посмотрел на стену, пока сидел и смотрел рассеянным взглядом на нее, что-то меня насторожило. Подойдя ближе к ней, стал всматриваться в нее, но ничего не замечал. Попытался уйти, но чуйка внутри меня взревела благим матом, что там что-то не так. Решил не отмахиваться, а еще раз перепроверить. Уже в сумерках я смог найти то, что так насторожило мою чуйку. По мнению моей чуйки, опасностью для меня являлась территория в пару метров возле самой стены. Этот участок был примечателен тем, что там была подсохшая трава, хотя вокруг была вполне зеленая и красивая трава и кустарники. Насобирав сухих веток, с их помощью обозначил границу странного места. После того, как обозначил зону, чуйка немного успокоилась, и я со спокойной душой направился к норе. Завернул к плодовому дереву и подобрал парочку упавших плодов. Завтра будет что перекусить с утра. Сегодня, в течение дня, меня подкармливали мои охотники. Почему-то сегодня попадались особенно жирненькие личинки, возможно, у них скоро стадия окукливания. С чувством выполненного долга, я снова обошел свой дом, оставшись довольным увиденным, умылся и улегся на лежанку. Последняя осознанная мысль, перед тем, как я уснул, была: нужно будет собрать всю траву, что нарвал, и хорошенько ее просушить. Глава 6. Сегодняшнее утро началось с умывания, небольшей разминки и постройки плана на сегодняшний день. Планы у меня пока были не сильно великие, всего-навсего, поливка саженцев и проверка обозначенной зоны. А вот потом уже будем смотреть, что и куда. Завершив полив, слопал два плода, семена, от которых складывал на кусок коры возле входа в нору. Покряхтев спиной, потопал проверить, как там обстоят дела у насторожившей меня зоны. Дела там были не очень. Зона за ночь расширилась, и это очень плохо. Как на это повлиять, я не знал. Попросил Пиеми отправиться туда на разведку и показать, что там происходит. На той стороне они пробыли длительное время, я даже стал волноваться. Когда они наконец-таки вернулись, вздохнул с облегчением. Конечно же, вставил им моральных люлей за то, что так долго были там, и заставили меня сильно волноваться за них. Из того, что они мне показали, я не мог сделать каких-то однозначных выводов. За сегодня они оббежали всю территорию вокруг того большого дерева, что росло в центре той зоны. Пока просматривал их воспоминания, обратил внимание на то, что зона имеет не круглую форму, а либо квадратную, либо шестиугольную, пока было не очень понятно. В общем, там полным ходом властвовала осень, либо была какая-то другая причина, того, что растения там увидали, что-то более подозрительное, чем центральное древо и опасность, что оно скрывало, они не обнаружили. Попросил Пипа караулить зону, а сам СМИ направился на обход своей территории вдоль туманной стены. То, что зона имеет шестиугольную форму, нашло прямое подтверждение в процессе обхода. Когда я убедился в этом, то сразу же захотел отправить МИ на разведку других зон, но моя чуйка предостерегла меня от этого действия. Причину этого осознал тогда, когда увидел, что со стороны зоны, где было вонючее болото, тоже произошло проникновение на мою территорию. Со стороны, откуда пришла змея, которая стала донором способности для МИ, была просто пожухлая трава, а вот с этой было явно выраженное нападение. Так как помимо явно выраженной гнили на растениях присутствовали мелкие головастики, копошащиеся в маленькой грязевой луже. Сами существа очень походили на обыкновенных головастиков, из которых в дальнейшем формировались лягушки, только эти были зелено-фиолетового цвета, с наростами на теле, заполненными какой-то непонятной субстанцией. Прихваченной палочкой поубивал их, нечего мне тут загаживать мою территорию. Оставил только одного, для того, чтобы посмотреть, что из него получится. Трупики аккуратно перебросил обратно. Что мне понравилось, так это то, что с этих головастиков хоть и крохи, но мне перепала жизненная энергия. Теперь я точно знал, как ее добывать. На всякий случай обошел до конца всю территорию, больше никаких странностей мной обнаружено не было. Встретившись с Пи, получил от него отчет о том, что он видел, махнул на эту зону рукой и отправился отдыхать. Сегодня и так много чего сделали и узнали, да и подумать есть над чем. Умывшись и перекусив фруктами, развалился на лежанке. В голове крутились мысли о полученных сведениях за сегодняшний день. Порывшись в закромах своих знаний, ничего похожего не обнаружил, лишь неточные сведения о том, что когда-то, на заре своей молодости, вид краем глаза видел такие игры, где игровое поле было похожей формы, как моя территория. Одним словом, информация ни о чем. Вздохнув, стал думать, мои размышления в итоге привели меня к мысли, что для начала, нужно определиться с направленностью, где и что находится. Для простоты обозначения за пример взял земной компас. Итак, на западе у меня находилась осенняя зона с непонятным деревом, где есть какая-то опасность. На северо-западе и северо-востоке неизвестные зоны, которые пока и не планирую исследовать, так как мне кажется, открываются они после того, как там побывают мои разведчики или разведчики с той стороны придут ко мне. На востоке у меня гнилостно-болотная зона, с которой у меня, можно сказать, начались боевые действия, пока у нас, можно сказать, ничья 1-1, он или она отхватили у меня часть территории, а я у них убил головастиков. На мой взгляд, я нанес более ощутимый ущерб. Ну, и напоследок, на юго-востоке и юго-западе снова неисследованные зоны. Что из этого мы имеем? Да по сути ничего, завтра пушистики отправятся в осеннюю зону, а я буду заниматься поливом своего сада и контролем болотных захватчиков. Перед сном решил попробовать кое-что из полученных знаний. Медитация. Конечно, там говорилось, что нужно принять определенную позу для этого, но у меня просто не получилось завернуть так ноги. Для начала нужно заняться растяжкой, чтобы принять правильную позу. Поэтому я просто лег, расслабился и постарался ощутить свой источник силы. Можно сказать, помедитировал я хорошо, даже можно сказать прекрасно. Ми и Пи все утро после нашей побудки подкалывали меня и постоянно сбрасывали мне звуки моего храпа и картинки того, как я во сне почесывал свое пузо. Как говаривал мой основной источник информации дедушка Вид, попытка не пытка. Обследовав прилично увеличившуюся нору, посидев на зачатках белого трона, я умылся, перекусил фруктами и занялся поливом будущего сада. Ми и Пи отправились контролировать свою зону ответственности, заодно и на охоту. Пока мне хватает фруктов, и организм себя чувствует вполне нормально. Выполнив полив, направился к месту, где вчера оставил одного живого головастика. Там меня ждал сюрприз. Вполне сформировавшаяся лягушка, отложив яйца, занималась тем, что прыгала вокруг грязевой лужи, и в тех местах, где она приземлялась, трава начинала гнить. Прижав ее палкой к земле, стал рассматривать. Все та же зелено-фиолетовая окраска, кожа, покрытая наростами, из которой как раз таки и выделялась некая субстанция, которая и заставляла все гнить довольно быстро. Убив лягушку, сразу хотел выбросить ее тушку снова за туманную стену, но меня вовремя остановила пришедшая в голову мысль: к кто-то тратит свои силы и ресурсы для создания зоны захвата и выращивания своей армии. Вот на этом я и решил сыграть, просто забирая эти ресурсы себе. Осмотрев еще раз труп, решил проверить еще одну мысль, и, подхватив палкой труп, отбросил его в сторону. Минут 20 я наблюдал за телом и местом, где оно лежало, затем внимательно осмотрел ту зону, где она прыгала ранее. Мои мысли, навеянные различными знаниями, подтвердились. При смерти разносчика гнили, прекращался процесс сгниения в тех местах, где было заражение. Из этого следовало, что это также было неким подобием умения. Только я это обдумал, как над трупом лягушки возник маленький туманный шар зелено-фиолетового цвета, а в голову пришло понимание, что это такое и как пользоваться. Знания говорили, что при поглощении и принятии умения на моем теле вырастут железы, выделяющие субстанцию, которая являлась проводником этого умения. Я даже не стал задумываться о том, чтобы приобрести себе такое противное умение или способность. Пока для меня было сложно определить, какова разница, но и просто избавиться от этого энергетического образования мне казалось неправильным, нужно было как-то его уничтожить. Вот тут никаких подсказок не всплыло. Усевшись на мягкую травку, я стал думать, как можно уничтожить эту гадость. Несколько часов я перерывал знания, хранящиеся в моей голове. Там я смог найти лишь то, что гниение само по себе – это не нечто плохое, а даже скорее хорошее, но в меру. Но там скорее говорилось о разложении, нежели конкретно о гниении. Вот от разложения я бы не отказался, такому умению можно найти множество способов применения. Я стал развивать в своем разуме эту мысль, постоянно прокручивая ее то с одной стороны, то с другой. Так вот, прокручивая эту мысль в своем разуме, я уставился на так и висящий шар и стал направлять на него намерение о том, что из этого умения мне нужно только разложение, полное и безвозвратное разложение. Продрав свои глаза, несколько секунд просто смотрел в небо, затем стал пытаться собрать свои мысли в кучу и понять, что произошло, почему я валяюсь на земле, хоть ранее я сидел, и, наконец, почему в моей голове раздается истерический крик Мии-Пи. Приняв сразу сидячее положение, постарался встать, но меня повело в сторону. Замерев на четвереньках, я постарался для начала успокоить малышей, донеся до них, что со мной все хорошо. Когда почувствовал, что организм приходит в норму, сделал очередную попытку встать с трудом, но мне это удалось. Осмотревшись по сторонам, заметил, что шар с умением пропал, а в моем разуме появилась новая порция информации, утверждающая, что мне удалось получить то, что я хотел. Тяжело вздохнув, направился к грязевой ванне, где барахтались молодые головастики. Смотря на копошащийся десяток головастиков, думал, как же мне применить полученное умение. О том, как применять знания, в моей голове не было, то есть мне придется найти способ самому. Но в данный момент голова отказывалась думать в нужном направлении, поэтому просто решил немного прибрать возле грязевой лужи с головастиками и сходить на перекус. Все той же палкой, которая для меня была и оружием, и лопатой, на пяточке вырванной травы, сделал небольшую ямку, бросил туда труп лягушки и поверх него положил семечко плодового дерева. Можно сказать, произвел удобрение. На этом решил закончить и полноценно отдохнуть. Что-то я себя плохо чувствую, в организме появилась слабость. Точнее, не в организме, а в том месте, где из известных мне знаний находится мое ядро силы. Там словно образовалась пустота и появилось сосущее чувство, словно что-то усиленно старалось наполнить себя. Возможно, я и отключился именно от того, что ядро израсходовало весь свой запас на преобразование или на выделение нужной мне части из гнили. Но это и хорошо, ведь, насколько я знаю, для увеличения объема и качества своего ядра мне необходимо его тренировать и развивать, и одной из тренировок является постоянное его опустошение. Второй основной тренировкой является его заполнение и частичное перезаполнение. Если представить, что ядро – это резиновый шарик, то накачивая его можно довести до состояния, что он лопнет, а если делать это медленно и не спеша, то он будет растягиваться и увеличивать объем помещающегося в него вещества. Конечно, растяжение будет длиться не бесконечно долго, предел прочности есть у всего, поэтому нужно укреплять оболочку ядра, а это возможно в случае частичного надрыва. Получается, мне нужно найти ту грань наполненности ядра, когда будут появляться мелкие повреждения, не грозящие полному уничтожению. В нормальных местах есть наставники и учителя, которые могут это дело проконтролировать и не допустить разрыва ядра. Мне же светит только свой путь, скажем так, путь первопроходца, и идти по пути собственного познания и усиления, мне также придется самому, так как я сильно сомневаюсь в том, что Мейпи могут мне помочь в этом. Звучит не сильно сложно, бери усиливайся, поглощай энергию, развивайся или, как говорили в мире Вита, прокачивайся. Но что-то мне кажется, не все так просто. Да, информации в голове много, каким образом это якобы можно делать, но достоверной на 100% нет. Теория, теория и еще раз теория, ни одного полноценно подтвержденного случая, что кто-то прокачался до какого-то значимого уровня. Но другого выхода у меня нет, буду пробовать. Пока витал в своих мыслях, добрался до вершины холма, осмотрел свои владения, а их, я считал уже своими, и то, что я стал на их оборону, еще больше утверждало мое мнение, что эти, пусть и небольшие земли, но мои. С таким настроем, развалился на вершине и стал представлять, как мой организм впитывает окружающую энергию. Я понимал, что для начала вообще-то необходимо почувствовать свое ядро, затем почувствовать энергию окружающую меня, и только потом начинать сам процесс поглощения. Но я в душе не. Как почувствовать свое ядро? Вторые сутки перед сном, я пытался почувствовать его и энергию, что находилось в нем. Но кроме спокойного и крепкого сна ничего не выходило. Но хороший сон тоже неплохой вариант, намного лучше, чем попадание в какое-то странное пространство, из которого тебя вышвыривают как ненужную вещь. Проснувшись от собственного храпа, понял, что очередная попытка поглощения энергии провалилась. Полежав еще пару минут, сладко потянулся и стал спускаться с холма к головастикам, нужно их убить и кое-что проверить. Все-таки, после хорошего сна, мозги думают лучше. Убийство головастиков не заняло много времени, одного я оставил на развод, а тушки остальных решил пустить на подкорм семян, из которых должна вырасти живая ограда из плодовых деревьев. Предварительно очистив метровой ширины зону вдоль зараженной территории, которая после убийства жабы прекратила свое расширение, стал высаживать семена. Почему я решил это сделать? Да все банально просто. Плодов, которых у меня осталось очень мало, они были не только вкусные, но еще и полноценно насыщали организм энергией, а это говорит о том, что само дерево прекрасно справляется с задачей сбора энергии из окружающего мира. То есть, дерево делало то, что не получалось у меня. Зато у меня прекрасно получается поглощать эти плоды и насыщать полученной энергией свой организм. Вот я и решил, что дерево должно прекрасно справиться с гнилью, пока она не дееспособна. А поскольку дерево будет не одно, а десяток, то они справятся и с более сильной нагрузкой. Каждая семечко, положенная на труп головастика и присыпанная землей, я мысленно настраивал на то, чтобы они поглощали энергию гнили и перерабатывали в ту энергию, которая нужна мне. Мне очень хотелось, чтобы то, что я запланировал, сбылось, но вот, как будет на самом деле, тут каких-либо гарантий у меня не было. Лишь чувство опустошения в груди говорило о том, что куда-то запасы моей энергии тратятся. Закончив посадку будущих фабрик по переработке гнили, направился на запад своих территорий, дабы проверить, как там поживают пи, мия, территория, захваченная осенью. Как же приятно чувствовать, что тебя рады видеть, эти чистые эмоции прямо наполняют энергией, как мою душу, так и мое тело. Блаженство, одним словом. Получив порцию удовлетворения, стал выслушивать их доклад. Они периодически переходили на ту сторону и вели наблюдение. Обстановка с той стороны была нерадостная, окружающее пространство выглядело все хуже и хуже. На состояние спячки перед холодами, в которое впадают растения и деревья, это совершенно не походило. Полностью сухие деревья, кустарники и трава, на той стороне мои разведчики за сегодня не смогли найти ничего, чем можно было бы поживиться. Практически мертвая земля, вот что сейчас было в той зоне за туманной стеной. На мой взгляд, это больше смахивало на то, как будто кто-то высасывал жизненные соки из всего, до чего мог дотянуться. Я считаю, что так поступать неправильно. Вот я, например, наоборот стараюсь увеличить объемы жизненной энергии на своей территории, а те, кто обитает на двух зонах, что напали на меня, стараются меня обокрасть. Ничего, мы еще поборемся, подумал я, подхватывая на руки малышей, зло, косясь на стену тумана, прокручивая в голове, что я могу сделать для того, чтобы перекрыть выкачку энергии со своей территории, медленно шел к себе домой, попутно прихватив несколько плодов, на ужин и завтрак. За эти дни, наполненных суетой по благоустройству своих земель и в попытках отразить нападение, я совершенно не обращал внимания на свое тело, а изменения были заметные. Я по-прежнему был тощий как мумия, но при этом тело работало прекрасно, даже появилась кое-какая сила в теле. Просто с забитой головой мыслями о том, как быть и что делать, просто на автомате ходил, иногда бегал, поднимал воду для полива, одним словом, выполнял множество действий, на которые обычный разумный просто не обращает внимания. Я же, вспоминая свое состояние, не мог нарадоваться тому, как работает тело, как оно отзывается на мое мысленное желание что-либо сделать. Словно каждая клеточка тела сама радуется тому, что она жива и полна сил. Пройдя метров 20 по коридору, ведущему к месту моего обитания, не сразу обратил внимание на то, что прошел в полный рост, и стены бывшей норы стали выглядеть более ухоженными, что ли. Замерев на месте, осмотрелся и был приятно удивлен изменением в проходе, ведущем к моему дому, или скорее покоем, где я проживаю. Медленно идя по проходу, осматривался и одной рукой вел по стене. Под пальцами не было ни одной острой шероховатости, ни абсолютно ровная прямоугольная форма прохода, но очень близкая к этому, плюс полное отсутствие мест, где можно зацепиться и получить рану. Сами же покои, теперь, полноценно напоминали небольшую однокомнатную квартиру из воспоминаний землянина. Отдельный туалет, с подобием унитаза, спальня, где вырос невысокий подиум, на котором была моя лежанка, на ней я, кстати, уже полностью заменил подстилку на высушенную траву, отдельное помещение с каменным фонтанчиком для питья, из которого по желобу вода стекала в каменную ванну, а оттуда уже стекала в отверстие в стене. Было бы вообще супер, если бы вода в ванне была теплая, а так имеем, что имеем. Но и так это в миллион раз лучше того, что было здесь раньше. Что явилось причиной изменения, я так и не понял, совершенно не было каких-либо предпосылок. Словно сама эта пещера подстраивалась под мои хотелки. Нынешние мои знания говорили о том, что такое вполне возможно, если есть магия, а она, насколько я понимаю, присутствует в этом странном мире. Так что, я был доволен, и каждый раз искренне благодарил свой дом за новые улучшения своего быта. Глава 7. Похрустев косточками с утра, встал, погладил спящих малышей и пошел умываться. Принял бодрящую, ледяную ванну, минут 10 потратил на растирание замерзших конечностей, посидел на троне и с чувством выполненного долга направился на выход. На улице, как и всегда, была прекрасная погода, чувствовал я себя прекрасно. Проведя небольшую разминку, принялся за тренировку. Сама тренировка была проста: приседания, отжимания, пресс, стойка и упражнения на растяжку. Все же я решил попробовать принять необходимую позу для медитации. Одним словом, поставил себе цель на ближайшее время и стремился к ней. Завершив тренировку, сходил, умылся, скушал прихваченные вчера плоды и направился вместе с проснувшимися помощниками на проверку двух захваченных зон. С востока нас ждала еще одна жаба и выводок головастиков. Взрослая особь прыгала и пыталась заразить новую территорию, но не могла преодолеть ту границу, которую создали пробившиеся из земли ростки плодового дерева. Что меня удивило при близком рассмотрении ростков, они отличались от тех, что растут вокруг холма. Новые ростки были более темного цвета с прожилками фиолетового, а первые были насыщенно зеленого цвета. В чем разница, пока не знал, так как плодов не было ни там, ни тут. Головастиков не стал убивать сам, а сказал сделать это мирипи и уточнил, чтобы одного оставили живого. Только поросли делать это аккуратно, чтобы на них не попали их внутренности и кровь. Кто его знает, может, она будет действовать как кислота, хотя с палкой, которой я их ранее убивал, ничего не случилось, даже после убийства жабы она осталась целая. Пока они думали, я прикончил зрелую особь, и к своему удивлению не увидел шара с умением. Пожав плечами, присел рядом с огороженной зоной и стал наблюдать за тем, как будут убивать головастиков мои помощники. Наблюдая в спокойной обстановке за ними, смог убедиться в том, что они действительно растут. Они заметно подросли, став практически в два раза больше от первоначального размера. Между ними появились заметные различия: пи был заметно крупнее и более массивный, при этом, не потеряв свою ловкость и верткость, а ми стала еще более верткая, ловкая и быстрая. Я не вмешивался в их действия, просто наблюдал. Когда пи стал кружить в траве, словно что-то искал, Ми расслабленно сидела возле грязевой ванны, где барахтались головастики. Самец вернулся с толстой травинкой, зажатой в зубах, его кивок головы дал сигнал к действию Ми. Когда она использовала на одном из головастиков умение, которое я ей передал, я немного выпал в осадок. Этим действием она опустила мою самооценку ниже уровня земли. Она применила эту способность, словно делала это всю свою осознанную жизнь. Пи, в свою очередь, травинкой, зажатой в зубах, подтащил ближе к себе застывшего головастика и просто и незатейливо нанес удар лапой. От удара головастик благополучно отправился на тот свет. 20 минут, и возле берега лежит 9 трупов головастиков, одного они оставили живым, в точности выполнив то, что я их просил. Я был горд за них и не очень за себя. Если честно, мне даже было обидно, что я не могу так просто применить полученное умение. Они, почувствовав мое стояние, стали ластиться об меня и говорить, что у меня все получится и скоро я тоже научусь пользоваться своим умением. Своими словами поддержки они подняли мне настроение, и я, улыбнувшись, взял их на руки, направился на запад своих владений. Там меня ждала нерадостная картина. Трава и кустарник за ночь высохли окончательно, и земля, где они росли, покрылась трещинами. Я так и не придумал, как помешать наступлению с этой стороны. Присев на поваленное дерево, стал думать, что делать. Своих собственных сил на устранение угрозы у меня не было, и в голову ничего не приходило. Гнилостный гексагон. Гнилостная жаба, согласно своим инстинктам, недолго думала, когда оказалась на новой территории, а сразу же стала заражать все вокруг гнилью. Чем больше территории она захватит, тем сильнее станет. С каждым захваченным метром она становилась умнее и сильнее. Когда захват территории остановился, жаба впала в негодование. Причиной остановки явился какой-то странный туман, который не пропускал ее сквозь себя. К мысли, как продолжить захват территории, ее натолкнули нарушители ее владений. Два маленьких зверька, которые смогли пройти через туман, подали ей идею. По своей природе королева гнилостных жаб была своего рода ходячей фабрикой по производству себе подобных. Они могли программировать будущих потомков на определенные задачи и частично влиять на внешний вид и размер, создав одну особь, настроив ее таким образом, что она способна отложить десяток яиц, из которых вылупится 10 головастиков, из которых в свою очередь появится 10 особей, которые смогут отложить по 10 яиц каждая. После того, как взрослая особь откладывала яйца, она начинала выделять чистую субстанцию гнили, и делала это до тех пор, пока не умирала. Перепроверив еще раз свою работу, она отправила ее на разведку. Нынешнего разума жабы хватило на то, чтобы не распылять свои силы, а начать захват с одной стороны, и начать она решила именно с той стороны, откуда пришли зверьки.